Глава 30. Утро следующего рабочего дня застало Рената в пилотском кресле за штурвалом его перехватчика. Точнее, не совсем его, а резервного, поскольку у его машины еще не были отремонтированы поврежденные захваты. Подъем, умывание, завтрак. Привет, Ренату, как твоя несчастная задница. Развод по машинам. Все это осталось позади. Потом еще были заправки с левого борта, перекличка, как будто после заправки кто-то мог куда-то пропасть, развод в линию, общая инструкция и, наконец, конкретные наставления полковника Стоуна. «Освобождая блокировку G-панели, вы должны контролировать показатель ЦАПФы реверсивного трансформатора, поскольку...» «О, бесконечно незаменимый полковник Стоун!» – подумал Ренато, уже открыв стопорный механизм панели, хотя Стоун этого делать пока не разрешал. Что ж, возможно, кто-то и боялся, но только не Реми, который уже делал это, правда, не вполне удачно и не совсем в нужное время. Зато теперь он чувствовал себя намного увереннее тех, кто снимал контроль первый раз за всю летную практику. «Прошу внимательно слушать меня, господа перехватчики. Я тоже был молодым и знаю, что все, кому больше 35, кажутся вам старыми занудными пердунами. Тем не менее, слушайте и запоминайте. Перед тем, как включить тумблер сверхмарша, потрудитесь выставить автоматическое снабжение кислородом, поскольку на некоторых режимах сверхскоростей кислород в кабинах превращается в азот». «А вот это важно», – отметил про себя Реми, проверяя, как меняются ощущения после включения дыхательной автоматики. Получалось, что изменений нет. И это правильно, ведь никаких экстримумов пока не намечалось. «Также следует перевести на автоматический режим влагосодержание воздуха, поскольку на сверхскоростных режимах вода в кабине превращается в гидрогенизированную каменную пыль, наподобие известняка». Рената слушал, что-то принимал к сведению, а что-то нет. У него в управлении был новейший перехватчик «Сармат» с мощностью двигателя в 200 тысяч киловатт. Хотя для баражирования в районе применения ему требовалось всего 3 тысячи, а без G-панели было доступно только 7500. Куда девать остальную мощь, он до последнего времени не догадывался. Но теперь все было ясно. Сверхмарш. Об этом говорили перехватчики, об этом бухтели механики из подразделения обслуживания. Об этом были вынуждены говорить командиры под давлением пробуждающегося летного состава. «Пушечное вооружение ни в коем случае, иначе ваши снаряды полетят в обратном направлении и разрушат пушечную камеру, а вместе с ней редукторный отсек и сопла, после чего вы превратитесь в ионизированный атомарный газ. Надеюсь, это понятно?» «Ага», – кивнул Реми, делая себе заметку. «При сверхскорости никакой стрельбы из пушек». «Тным вооружением тоже не следует, поскольку в лучшем случае ракеты сорвут вам подвески, а в худшем все опять же закончится облаком атомарного газа». «Так-так, ракеты тоже не запускать», – сделал пометку Реми. Хотя ему и так было очевидно, что раз его перехватчик находится в неконтролируемом визиодисперсном состоянии, то любой источник энергии, пушка или стартующая ракета, тотчас становился дефлектирующим спан-источником со ступенчатым распадом, то есть для сторонних наблюдателей ярким облаком или вспышкой. Становиться вспышкой Реми не хотелось. Да, он бы не прочь рискнуть, но вспышкой нет, увольте. Он еще хотел попасть на ужин, ведь сегодня обещали омлет с грибами. «Обожаю омлеты», – признался себе Реми и чуть не прозевал главное. приступить к самостоятельному выполнению». «Вот это я люблю, комрады», – произнес он на открытой волне. «Вообще-то сообщение делается для командира звена», – напомнил ему лейтенант Лумарь, конопатый командир их звена. «Я что, не могу высказать частное мнение?» «Можешь, Реми, но лучше в сортире и шепотом». Лейтенант Рената это проглотил. Можно было дерзить полковнику Стоуну, можно было скрыто хамить Брауну. Но командир звена был слишком близко, чтобы что-то не расслышать, и мог найти самый изощренный способ наказания, о котором старшие начальники даже не догадывались. «Ты сегодня в наряде, Ренато». «В каком наряде?» «Ты что, не смотришь журнал «Распорядка»?» «Ой, извини, а сколько сейчас времени?» 4:20. До заступления на дежурство 14 минут. Умыться ты успеешь». Вот как-то так. А кому это надо? «Прошу прощения, командир. Что будем делать? Ваше предложение, сэр». «Ну, это помаленьку давай. Выясняй пределы техники, я бы так сказал». «Отлично, командир. Выполняю ваш приказ», ответил Реми и открыл крышку управления векторной тягой. 30%, 70% и 100%. Наверное, можно было сразу рубануть и на 70%, но Реми решил, что за последнее время на него свалилось достаточно тумаков. Он выбрал тягу сверхмарша в 30% и нажал кнопку, подтверждая выбор. Перехватчик начал набирать скорость, вдавливая Реми в анатомическое кресло. Впрочем, ничего особенного пока не происходило. Небольшие перегрузки, показатели на панелях в норме. В наушниках все еще слышался голос командира звена Лумаря, а значит, можно было давить дальше. 70% тяги и подтверждение. И снова небольшие перегрузки – и немного другая карта звезд. Впрочем, навигатор пока еще ориентировался и не подавал сигнала тревоги. «Ну, и чего нас пугали?» – подумал Реми, смело выводя ползунок на 100%. Подтверждение. На экране появилось новое окно. «Вы действительно желаете выключить данный режим?» «Нет, блин, пошутил просто!» Возмутился Реми, еще раз вдавливая кнопку подтверждения. И опять шлеп, перегрузки. А после перегрузок карта звездного неба не появилась. Ни сквозь стекла кабины, ни на навигаторе, который просто отключился, Реми звезд не увидел. Хорошо, хоть командир звена оставался на связи. «Алло, Лумарь! У меня тут кое-какие недоразумения», – начал вызывать Реми. «Но это, помаленьку давай, выясняй пределы техники, я бы так сказал». «Какие пределы, Лумарь, я ни хрена не вижу. Вокруг смазанная каша, просто смазанная каша». Бодрое настроение покинуло Реми. Он уже откровенно боялся, слыша, с каким напряжением работает автоматика кислородного снабжения. И значит, кислород в кабине действительно превратился в азот, а вода в какой-то там камень. «Алло, Лумарь, ты меня слышишь?» «Ну, это, помаленьку давай, выясняй пределы техники, я бы так сказал». «Я сейчас сброшу скорость, ты меня слышишь?» «Ну это, помаленьку давай, выясняй пределы техники, я бы так сказал». Наконец, до Реми дошло, что в наушниках он слышит одну и ту же старую фразу командира звена. А значит, никакой связи со своими не было. «Ладно, я вас понял», – сказал он сам себе и заметил, что голос его дрожит. «Сбрасываем тягу до 70%. Ползунок. Раз. Подтверждение. Два». Он прислушался к ощущениям. Ничего не изменилось. И за стеклом оставалась все та же смазанная каша. Никаких звезд. «Ну, хорошо. Переводим с 70 до 30. Ползунок. Раз. Подтверждение. Два. Ну, давай же, давай, сволочь!» Ничего не изменилось и в этот раз, отчего Реми почувствовал, как у него сжимается тонкий кишечник. Где находился этот кишечник, он до сих пор не знал, а вот теперь чувствовал отчетливо.